забуду скорбя, где сам царит Христос. Как трудно все оставить, стремиться лишь туда, ждет меня отчизна, желанная страна. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбя, где сам царит Христос. Со мною случилось.